Глава 14. Как спалось? Сделав глоток теплого компота, по вкусу напоминающего смородину, обращаюсь к завтракающей Лане. Завтракаем мы в комнате. Граф до отъезда запретил нам выходить. Нас такое решение вполне устраивало. Видеть лишний раз его кислую рожу желания не было. На удивление, «Хорошо», — бодро отзывается Лана. «А тебе как?» «И мне хорошо». «Я вчера так устала, что и в лесу, на голой земле, мне было бы отлично. Лучше, чем верхом, так точно». Делаю еще глоток. Задерживаю жидкость во рту, наслаждаюсь вкусом, а потом глотаю. «Как думаешь, карету починили?» — спрашиваю я. «Не знаю». Но очень надеюсь, что починили. Боюсь, верхом до королевского дворца я не доеду. Тяжело вздохнув, признается Лана. Я полностью разделяю ее опасения. Мое мягкое место ощущается одним большим синяком. Снова садиться на лошадь выше моих сил. Смилуйтесь, боги этого мира. Пожалейте избалованную цивилизацией и комфортом иномерянку. Пока я мысленно давлю на жалость, в надежде, что местные боги проникнутся ко мне сочувствием, Лана продолжает. «Я уже много лет верхом не ездила. Отвыкла совсем». Закончив есть, девушка составляет всю грязную посуду на поднос. «Тебе, наверное, еще сложнее, да? После того случая, когда Нияр сбросил тебя с твоей лошади, ты больше в седло не садилась». «Так». Этого в моих воспоминаниях нет. Напрягаюсь. Сколько тогда было Ариэлле? Много времени прошло. Это было давно, отслеживая реакцию Ланы на свои слова, произношу я. Да, конечно. Тебе было не больше 10, наверное, кивнув, говорит она. Ты хорошо держалась вчера. Я боялась, что ты откажешься ехать верхом. Я ехала не одна, поэтому было не так страшно. Да и графа лишний раз не хотелось злить. Еще и усталость сыграла свою роль. Привожу я аргументы в пользу своей победы над застарелым страхом. Лану вроде мой ответ удовлетворяет, не вызывает подозрений и ненужных вопросов. Она смотрит на меня открытым, доверчивым взглядом. В нем нет сомнений. Раздавшийся стук в дверь привлекает наше внимание. Слуга, посланный графом, оповещает нас о скором отбытии и передает приказ спуститься. Нам на сборы требуется не больше 5 минут. Стоит оказаться на улице, как мы слышим ржание лошадей и громкие мужские выкрики. К таверне подъезжают 4 мужчин в темных одеждах. Переговариваясь между собой, они останавливаются и ловко спрыгивают с лошадей на землю. И только после этого замечают нас. «Наемники!» — испуганно пищит Лана, а я хмурюсь, замечая, что на лицах мужчин расползаются довольные улыбки. Они моментально заставляют нас с Ланой напрячься. Только этого еще не хватало. «Ого! Какие красавицы нас встречают!» Сверкая темными глазами, громко произносит один из мужчин. «Парни, да нам сегодня везет!» Почувствовав на себе изучающие с примесью похоти взгляды, нервно передергиваю плечами. Лана, и вовсе вжав голову в плечи, крепче хватается за мою руку в поисках защиты. «Только как я могу нас защитить?» Помянув недобрым словцом противного графа, отправившего нас одних дожидаться кареты, пытаюсь придумать выход из ситуации. «Малышки, давайте знакомиться!» Направляясь к нам, говорит рыжий бородатый мужчина, при этом широко улыбаясь. Словно матерый кот, загнанный в угол глупые мышки. Остальные тоже начинают двигаться в нашу сторону. «Черт! И еще раз черт!» Собрав всю имеющуюся у себя смелость, вскидываю подбородок и холодно говорю. Сохраняйте дистанцию, уважаемые, и прежде чем обращаться к леди, представьтесь. Я могу собой гордиться. Мой спокойный, требовательный голос действует на них. Мужчины тормозят. И каков ваш титул? С хорошо слышимым сомнением после маленькой заминки интересуется мужчина со шрамами на лице. Их сомнения понятны. Мы с Ланой сейчас мало походим на аристократок. Максимум — на дочерей купца. Зажиточного, но купца. «Местные принцесски, что ли?» Насмешливо подает голос рыжий и смачно плюет на землю. С трудом держу лицо. Хотя желание брезгливо скривиться сильно, как никогда. Ненавижу, когда мужчины так делают. Это же некультурно и противно. Я — леди Ариэлла Белфред, дочь графа Белфреда. А это моя сестра Ланара. Все так же, контролируя голос, представляю я нас. Законы в этом мире оберегают аристократок. Титул служит надежным щитом от нежелательных посягательств. Именно на это я надеюсь, называя себя Илану. Если они не дураки и дорожат своими жизнями, то не посмеют нам навредить. Мужчины представиться не успевают. Если, конечно, вообще собирались, появляется граф. И почти сразу подъезжает карета. Окинув суровым, пренебрежительным взглядом стоящих недалеко от нас мужчин, граф командует нам с Ланой. «Быстро в карету!» Немедля исполняем приказ. Забираемся внутрь кареты, и только тогда напряжение отпускает нас. Облегченный вдох срывается с наших губ почти синхронно. Главное, чтобы наемники не решили последовать за нами. Охрана, что сопровождает нас, не ахти какая, расправиться с ней труда не составит. Судя по внешнему виду наемников, они проделали нелегкий путь до таверны и сейчас мечтают расслабиться. Очень хочется верить, что так и есть. В конце концов, связываться с аристократами, пусть и не особо богатыми, что видно по нашей одежде и карете, чревато большими проблемами. Мои опасения насчет преследования наемниками не оправдываются. Украдкой выглянув в окно, я вижу, как мужчины, потеряв к нам интерес, переговариваясь, скрываются в таверне. Почти сразу карета приходит в движение, а через секунду после этого мы слышим писк. Переглянувшись, не сговариваясь, начинаем искать уже знакомый нам источник шума. Летучую мышку находим под моим сиденьем. Как она там оказалась и почему не улетела, не знаю, но видеть ее милую мордашку нам с Ланой радостно. Раскрыв ладошку, предлагаю мышке забраться на нее. Как только она это делает, выпрямляюсь и перекладываю ее на колени. «Привет, милашка! Ты как здесь оказалась?» Проводя пальцем по маленькой головке и умиляясь тому, как мышка от удовольствия прикрывает глаза, спрашиваю я. Ответа, разумеется, не следует. «Смотри, у нее крыло зажило!» Разглядывая мышку, удивленно, с нотками радости говорит Лана. «Я вчера совершенно забыла про нашу находку. Мы оставили ее тут, и она всю ночь пробыла в одиночестве. Бедняжка, голодная наверняка, а у нас нет с собой еды. Все у кучера в ящике», — расстраивается Лана. «Она ведь не знает, что мышка в карете не оставалась. Она летала и, скорее всего, охотилась, потому что голодной совершенно не выглядит». Ничего не ответив Лане, продолжаю гладить мышку. Я не знаю, в руках у меня мышка-девочка или мальчик, но склоняюсь к тому, что все-таки девочка. Почему? Не отвечу. Просто так чувствую. Под мерный стук колес мне удается задремать. Дорога на этом отрезке пути ровнее, и карету меньше трясет. Может, в этом и кроется причина моего куда лучшего, чем вчера, самочувствия. До королевского дворца мы добираемся, когда начинает темнеть. Спрятав мышонка в карман платья и приняв руку подоспевшего слуги, выхожу из кареты. Открывшийся вид поражает масштабом и красотой. Под впечатлением от дворца я замираю на месте и с восторгом осматриваюсь. Никогда не видела такого великолепия. Территория, на которой расположен дворец, могла бы вместить целый город с населением не меньше 100 тысяч, а то и больше, если хорошенько утрамбоваться, без лишнего шика. Передо мной появляется опрятно одетая служанка и, поклонившись, просит. «Следуйте за мной, леди Ариэлла, я отведу вас в подготовленные для вас покои». Пока слуги ведут нас во дворец, я успеваю по пути заметить несколько добротных построек непонятного назначения. Часовню или небольшой храм точно понять невозможно, слишком далеко он находится. Пруд, фонтан с фигурой полуобнаженной девушки. Ее лицо запрокинуто к небу, а руки согнуты перед собой. Ладони соединены и образуют чашу, из которой с тихим журчанием стекает вода. И еще я отмечаю множество, не менее 5, разбросанных по огромной территории сада резных беседок. Внутри замок выглядит еще шикарнее, чем снаружи. И больше. Одни только потолки, уходящие высоко к небу, чего стоят. Голова может закружиться, если долго их рассматривать. Украшающие стены картины в золотых рамах также притягивают взгляд, как и лепнина, встречающаяся весь путь до гостевого крыла. Очень хочется замедлиться, чтобы рассмотреть все получше, но я боюсь отстать и заблудиться. Поэтому, грустно вздохнув, смиряюсь, что пока придется отложить любование работами неизвестных мне художников. Наши с Ланой комнаты оказываются по соседству, а комната графа аккурат напротив моих. Кстати, видя мое неподдельное восхищение убранством дворца, отец весь путь бросал на меня недовольные взгляды и поджимал губы, не решаясь при слугах короля одернуть дочь. Такое соседство не радует, но роптать я не спешу. Как только я оказываюсь в комнате, служанка, имени которой я не запомнила, обещает доставить мне ужин и, поклонившись, исчезает. Оставшись одна, какое-то время гуляю по апартаментам и все рассматриваю. Комната преимущественно в светлых тонах. Резная кровать с тяжелым балдахином занимает почти половину пространства. Туалетный столик и софа, расположенные у большого окна, дополняют интерьер и создают уют. Мне здесь нравится. Изысканно и неброско. Заглянув за почти незаметную дверь, нахожу ванную комнату с небольшим, но глубоким бассейном. Не сдержав радости, хлопаю в ладоши и быстро стягиваю с себя вещи, чтобы освежиться. Наполнить бассейн труда не составляет. Краны почти как в моем мире, только цветового обозначения нет. Практическим методом определяю, какой кран подает горячую воду, а какой холодную. Настраиваю для себя приятную температуру и с наслаждением и блаженным вздохом захожу в бассейн. Боги! Это пока лучшее из того, что со мной случалось в этом мире. Не знаю, сколько времени я провожу в ванной, меня никто не торопит, а сама я не спешу покидать место своей радости. На третий раз, прополоскав свои длинные, ставшие от воды темнее, рыжие волосы, решаю все-таки закончить с водными процедурами. Урчащий живот, требующий еды, меня поддерживает и подгоняет. Ужин уже дожидается меня, когда я возвращаюсь в спальню. Аппетитные запахи, летающие в пространстве, моментально прибавляют градус моему и так взлетевшему после купания настроению. После плотного ужина меня начинает клонить в сон. Не в силах бороться с усталостью, забираюсь на уже кем-то заботливо расправленную кровать и засыпаю в считанные секунды. Встреча с королем назначена на утро, после завтрака, так что у меня есть время хорошенько отдохнуть и набраться сил. До приезда графа Белфреда и Ариэллы Белфред в Королевский дворец. Его Величество Теодор Даверсон, сидел в своем кабинете и читал отчеты казначея, когда туда после быстрого стука вошел Кейнер Нирана, королевский племянник и глава Стражей Завесы. Следом за Кейнером, молчаливой тенью, зашел принц Фредерик Дайверсон. Он легким кивком поприветствовал отца, после чего занял одно из двух кресел. «С возвращением, Кейнер!» Оглядев племянника внимательным, ничего не упускающим взглядом, произнес король и отложил документы, которые изучал. «Как завеса?» «Стоит!» Устроившись в свободном кресле и вытянув длинные ноги в запыленных сапогах, устало ответил мужчина, на плечах которого лежала большая ответственность за множество жизней. Кейнер был вымотан. И не столько пытавшимися прорваться в мир тварями хаоса, сколько борьбой с собственной магией. «Все спокойно? Прорывов не было?» «Сегодня нет. Вчера было два». Прикрыв покрасневшие глаза, отчитывается главный страж и защитник завесы, оберегающий жителей мира от мерзких порождений хаоса, много веков назад запертых на болотах. «Успели устранить вовремя?» С незаметным для других, но слышимым для Кейнера и Фредерика волнением, спросил король. «Да, обошлось без жертв. В этот раз». Кейнер, открыв глаза и встретившись взглядом с венценосным дядей, продолжил. «Стражи измотаны, нас все меньше, завеса слабеет, и нам уже не хватает сил ее латать. Мне не хватает, моя магия снова чудит». На последних словах на лицо мужчины набежала тень. Признаваться в вывертах своей магии непросто, но Кейнер понимал, что король должен знать. Такое нельзя утаивать. Слишком многое зависит от Кейнера Нирана, самого сильного из когда-либо существовавших стражей. Его магия сильна, ей нет равных, но она нестабильна, и это проблема. Серьезная проблема, решить которую может только подходящая, одаренная женщина, коих с каждым годом становится все меньше. Проблема заключается и в том, что не всякая женщина подходит. Магия стража должна сама выбрать будущую спутницу, отметить ее особым знаком. Только такой союз может стабилизировать магию и усилить ее. И только в таком союзе, с большой вероятностью, родится будущий страж. Магия Кейнера Нирана выбор так и не сделала. Ни одна из представленных ему одаренных девушек, а их было немало, не подошла. Магия не отреагировала. «Я понимаю, Кейнер», — хмуро произнес король, откинувшись на спинку кресла. «Нужно снова собрать одаренных девушек. Возможно, в этот раз повезет». «Мы уже пробовали, и ни одна не подошла», — не веря в успех, произнес Кейнер. Он устал искать ту, которую одобрит его магия. Будь его воля, он давно женился бы на Саларе Фортье. Она идеальная кандидатура на роль его жены. Так считал Кейнер. У короля же на этот счет было другое мнение. «Наберем новых. Будем призывать с 17 лет». «Слишком юные», — не согласился племянник короля. «Что ему делать с такой юной женой, больше годящейся в дочери, если взять в расчет, что он бы зачал ее в 17. «Неважно. Главное, чтобы дар был. Мы не можем позволить себе потерять тебя». «Не можем позволить». «Да, точные слова. Действительно не могут, ведь тогда завеса долго не простоит. Порождения хаоса вырвутся на свободу, и начнется новая война, победу в которой на этот раз, скорее всего, одержит хаос». На какое-то время повисла тишина. Король обдумывал, за какой срок удастся собрать всех одаренных девушек во дворце, и будет ли среди них та, что так нужна. Кейнер же мечтал добраться до кровати и проспать двое суток подряд. Мысли Фредерика же были наполнены тревогой за брата и судьбу королевства. Он не верил, что затея отца с поисками нужной одаренной увенчается успехом. Слишком долго они искали ее. С тех пор, как Кейнеру исполнилось 25, уже почти 10 лет минуло с того времени. 2 дней, думаю, хватит, чтобы собрать всех одаренных девушек во дворце. Тебе придется задержаться. К завесе вернешься после. Хорошо. Безразлично отозвался главный страж. Спорить с королем бесполезно. Он знал об этом лучше, чем кто бы то ни был. Ступай, отоспись. Паршиво выглядишь. Окинув еще одним взглядом племянника, сказал король. Хмыкнув в ответ на неподобающее королю высказывание, Кейнер поднялся с кресла и кивком пригласил брата следовать за ним, первым направившись к двери. Проводив сына и племянника взглядом, Теодор тяжело вздохнул. После достал из верхнего ящика стола небольшой, размером с ладонь, портрет, на котором были изображены родители Кейнера Нерана. «Я делаю все, что могу, чтобы сберечь его», — тихо, глядя на портрет, приглушенным голосом произнес король и ласковым жестом провел пальцем по лицу, изображенной на портрете девушки. «Я дал тебе клятву и приложу все силы, чтобы ее сдержать, но боюсь, что не справлюсь. Магия Кейнера разрушает его». Король замолк. Долгие минуты он неотрывно смотрел на лица дорогих людей. Калисса Даверсон и Амадео Нерана. Младшая, горячо любимая сестра Теодора и его лучший друг, ставший мужем Калиссы. Теодор потерял их много лет назад, но боль утраты по сей день терзала его сердце, а возможная гибель Кейнера только усиливала ее. Последний тоскливый взгляд, и портрет убран на место. Пора браться за дело и писать указ. Время поджимало.